посмотри на часы, сестричка!» Потом Светлана замолчала, и лицо у нее стало строгое, и Ася вдруг поняла, что-то случилось, и бросилась к телефону, но трубка уже легла на рычаг, а Светлана снимала с вешалки шубу. «Надо ехать», — сказала она Асе. «Почему-то надо ехать к Марише. Мы возьмем такси. Возле нас это не проблема. Рядом гостиница». Вышел Игорь, родители. Но Светка качала головой и повторяла, что надо ехать, и все. Потом даже прикрикнула. «Что это за манера ночью выяснять отношения?» А Ася думала об одном. Вчера перед Эрмитажем она звонила Аркадию. Все было хорошо. Что могло случиться за день? И поняла. Все, что угодно. Все могло случиться за день, за час, за секунду. Все несчастья случаются мгновенно. И тут же раздался звонок. Светка схватила трубку и, чеканя каждое слово, проговорила громко. У Аськи дома все в порядке. Свалилась тяжесть. Господи, зачем же тогда такая суета, если дома все в порядке? Мариша как почувствовала, позвонила. Она всегда все чувствует. Это у нее такой дар. Но все-таки что случилось? Почему надо ехать? Они выходили, Ася, Светка и Игорь, а в глазах соседки светился все тот же желтый монетный вопрос. Опять такси. «А чайник-то зря вскипятили», — услышала Ася уже за дверью ее скрипучий голос. «Можно я налью себе чашечку?» «Что-то со мной случилось», — думала Ася. «Со мной? Но ведь со мной ничего не случилось». Олег и корова разместились в той же выгородке, в которой жила Ася. Олег хотел жить отдельно, но корова возмутилась. «Нам надо быть вместе», — сказала она. «Мужчину и женщину связывают или определенные отношения, или никаких. У нас никаких. И ты, насколько мне известно, не сексуальный маньяк, поэтому сохранишь спокойствие, если увидишь мою голую ногу». «Сохраню», — засмеялся Олег. «Смех был оскорбительный», — заметила корова. «Ну, черт с тобой. Я с Маришкой не соперничаю. У меня есть чувство юмора». «Врось», — сказал Олег, — «не язви без надобности». «Это можно», — согласилась корова. «Хотя, если мы с тобой сегодня чего-нибудь на ночь не выпьем, нам завтра будет трудно. Не надо было так торопиться, чтобы успеть на похороны». «А я что говорил?» Олег начал злиться. «Почему мы не дождались Аську? Что за необходимость была мчаться без всякой информации?» «Знаешь, в чем твоя слабость?» — спросила корова, стаскивая с себя чулки вместе с поясом и облегченно оплывая. «Господи, как хорошо и легко! Так вот, милый мой, ты, по сути, свой человек из народа. Тебе понятны боль и забота маленького человека, и ты в упор видишь страдания начальников». «Мили, Емеля! Вовочка тоже человек, и его можно понять. У него сейчас начнутся неприятности. Вот почему мы здесь». Катя принесла им чайник. Он раскаленно всхрапывал, обдавая Катины руки паром. А она и не видела, и не чувствовала. Все вспоминала, как он к ней ворвался, этот придурочный учитель. «Господи, отрясься-то как, умоляя звонить, звонить, звонить! Потому что ведь он ни сном, ни духом, корреспонденту, что уехал, ведь все было ясно. Так что, теперь снова приедут, и он снова должен будет отвечать за всякую психопатку?» Повесилась-таки кретинка. «Но он-то, он при чем тут? Он даже кричал это, при чем тут?» Каким-то визгливым бабьим голосом. И Кате было вначале противно, а потом стало жалко. Так жалко противно, что она стала звонить этой самой несимпатичной Асе в редакцию. Любави уже ничем не помочь, а этот учитель хоть и никудышный, но все-таки живой. И с той самой минуты, как Катя сумела за 30 минут пробиться сквозь непогоду и расстояние связаться с редакцией, с той самой минуты, как она четко и телеграфно передала все прямо Москве, с той самой минуты она ощущала себя центральным персонажем всей этой истории, а потому вошла в выгородку без стука и чайник поставила по собственной инициативе, и у Любавиной бабушки взяла 15 штук поминальных, но на завтра, пирожков для этих корреспондентов, которых она решила направлять и вести, а не отпускать на самотек, как ту несимпатичную ей Асю.